Глава 21. Как все время идти вперед? Меня часто спрашивают, после того, как вы приняли решение отойти от дел молодыми, что помогало вам и вашей жене продолжать все время идти вперед? Как вы справлялись со всеми невзгодами и находили в себе силы не повернуть назад, когда было особенно трудно? Чаще всего я отвечаю стандартными фразами, говоря о целеустремленности, силе воли и правильном видении. Я использую эти избитые фразы, потому что у меня редко бывает достаточно времени, чтобы углубляться в объяснение того, о чем уже писал в этой книге. Поскольку вы уже так много прочли, надеюсь, поняли большую часть из того, что уже написано, я постараюсь более подробно и откровенно объяснить вам, что помогало нам все время идти вперед. Две сказки из того, что в свое время давал мне читать богатый папа, произвели на меня наиболее глубокое впечатление. Это были «Алиса в стране чудес» и «В зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Эти книги – путешествие в другую реальность. В первой Алиса следует за белым кроликом в его норку и попадает в другой мир, который напоминает мне сферу финансовых услуг. Во второй девочка опять совершает путешествие в иную реальность, по ту сторону зеркала. В зазеркалье Алиса видит зеркальные книги, которые невозможно прочесть, пока не поднесешь к ним зеркало, точь-в-точь, как финансовый отчет. Для богатого папы ценность этих двух книг заключалась в идее путешествия из одной реальности в другую. Он говорил: «Проблема в том, что большинство людей живут только в одной реальности и думают, что она единственная». Чаще всего мне задают вопросы. Что помогало вам с женой двигаться все время вперед? Как у вас хватало сил идти вперед, когда не было денег, не было работы, когда финансовая удача отворачивалась от вас? Я отвечаю уже испытанными, верными и простыми фразами. Для этого требовалась лишь целеустремленность или «мы знали, что назад дороги нет». Но эти фразы не объясняют истинную суть дела. Я всегда нахожусь в большом сомнении, стоит ли углубляться в объяснение, потому что ответ находится вне реальности большинства людей. Так что обычно в таких случаях я бываю весьма немногословен. Не так давно на одном семинаре у меня было достаточно времени, чтобы более подробно объяснить причину, по которой мы с Ким, несмотря ни на что, продолжали упорно двигаться вперед. Поскольку вы уже прочли так много, я расскажу вам то, чем поделился тогда с моей аудиторией. Не думаю, что это будет исчерпывающий ответ, но он даст вам дополнительную пищу для размышлений. Когда семинар подходил к концу, один студент поднял руку и спросил: «Что помогало вам с женой упорно идти вперед в самые трудные периоды жизни? Я хочу услышать истинную причину, а не те ответы, которые вы давали нам до сих пор». Какое-то время я молча думал, стоит ли мне удовлетворить его просьбу, и в конце концов решил открыть, что помогло нам с Ким отойти от дел молодыми и богатыми. Объяснение свое я начал так. Когда мне было около 30, богатый папа начал свой очередной урок именно этим вопросом. И урок наш растянулся на долгие годы. Хотя богатого папы уже нет, я все время повторяю этот урок и ищу все новые ответы. Что ты стал бы делать, если бы для того, чтобы стать богатым, не нужно было вкладывать деньги и в этом не было бы никакого риска? — спросил богатый папа. Не было бы риска и не нужно было бы вкладывать деньги? — переспросил я, еще плохо понимая, к чему клонит богатый папа. И зачем об этом спрашивать? Такого мира не существует. Богатый папа ничего не сказал, предоставив мне возможность какое-то время поразмышлять. Это молчание означало, что мне нужно как следует прислушаться к своему ответу и еще раз не спеша осмыслить его. Решив, что я уже подумал над своим ответом, он сказал: «А ты уверен, что такого мира не существует? Мира, где нет риска и не надо вкладывать деньги?» — спросил я еще раз, желая убедиться, что мы говорим об одном и том же. При этом в ушах у меня звучали слова моего бедного отца. Инвестировать рискованно, чтобы делать деньги, нужны деньги. Богатый папа утвердительно кивнул. Да. Что бы ты стал делать, если бы такой мир существовал? Ну, «Отправился бы искать его, — сказал я, — но только в том случае, если бы он действительно существовал». «А почему бы ему не существовать? — спросил богатый папа. «Потому что это невозможно, — ответил я. Разве может быть мир, где нет финансового риска, где не требуются деньги, чтобы разбогатеть?» «Что ж, если ты уже решил для себя, что такой мир не может существовать, значит, так оно и есть», — снисходительным тоном сказал богатый папа. «Вы что, хотите сказать, что он существует?» — спросил я. «Не важно то, что думаю я, важно то, что думаешь ты», — сказал богатый папа. «Раз ты говоришь, что его не существует, значит, не существует. То, что думаю я, в данном случае к делу не относится». «Но такой мир невозможен», — повторил я. «Я знаю, что он невозможен. Какой-то риск обязательно должен быть». «Ну, значит, его не существует», — пожал плечами богатый папа. «Раз ты считаешь, что он невозможен, значит, он невозможен». Теперь богатый папа говорил более жестким тоном, и в его голосе улавливалось некоторое раздражение. «Такого мира не существует потому, что у тебя по-прежнему реальность и убеждения твоего отца. Ты держишься за них, потому что это та реальность, в которой ты воспитывался. Я не смогу научить тебя чему-то большему до тех пор, пока ты не захочешь изменить эту свою реальность. Я могу давать тебе все новые и новые советы относительно того, как стать богатым, но все они будут бесполезны, если ты будешь упорно держаться за реальность своей семьи в том, что касается денег и взглядов на жизнь». «Нет, но как же без денег и без риска? Будет вам, — сказал я. — Вернитесь на землю. Никто не верит в то, что существует мир без денег и риска». «Знаю, — сказал богатый папа. — Вот почему так много людей держатся за свое рабочее место и считают, что инвестировать рискованно, что нужны деньги, чтобы делать деньги. Они не подвергают сомнению свои представления. Они не бросают им вызов. Вместо этого они принимают на веру то, что эти представления реальны, и никогда не задают себе вопрос, могут ли существовать другая реальность или другие представления. Ты не сможешь стать богатым, если сначала не подвергнешь сомнению те представления, которые лежат в основе твоих убеждений. Вот почему так мало людей становятся богатыми и по-настоящему финансово независимыми. Но ты до сих пор не ответил на мой вопрос». «Повторите вопрос», — повторил я, уже изрядно разозлившись и не понимая, что он имеет в виду, говоря, что я не подвергаю сомнениям свои представления. Вопрос звучал так. «Что бы ты стал делать, если бы для того, чтобы стать богатым, не нужно было вкладывать деньги, и в этом не было бы риска?» — сказал богатый папа, намеренно произнося слова медленно, чтобы погасить мою эмоциональную реакцию и дать мне возможность услышать суть вопроса. «Я считаю, что это нелепый вопрос. Но все равно отвечу на него», — сказал я. «Почему ты говоришь, что он нелепый?» — спросил богатый папа. «Потому что такого мира нет», — выпалил я. «Глупый вопрос и пустая трата времени. С какой стати мне отвечать на него и вообще думать об этом?» «Ладно», — сказал богатый папа. «Ты знаешь мой ответ. Я выслушал все твои доводы. Для тебя пустая трата времени даже думать о таком мире, поэтому тебе и не хочется обдумывать этот вопрос. Ты изначально предположил, что такого мира не существует, поэтому считаешь, что подвергать сомнению это предположение – пустая трата времени. Ты не хочешь подвергать сомнению свои представления. Считая, что такого мира не существует, ты не хочешь даже думать о нем. Ты хочешь думать только так, как думал всю свою жизнь. Ты хочешь стать богатым, но по-прежнему жить в страхе потерять деньги или с мыслью о том, что у тебя их недостаточно. Для меня это странная реальность. Тем не менее, я принимаю твой ответ. Я понимаю твои представления, потому что это достаточно распространенное явление». «Хорошо», — сказал я. «Я отвечу на ваш вопрос. Мне просто интересно знать, вы что, хотите сказать, что такой мир существует?» Я говорил повышенным тоном, становясь все более раздраженным и упрямым. Богатый папа опять сделал паузу. Он сидел молча и не отвечал на мой вопрос, предоставляя мне возможность услышать эхо собственных слов. Он хотел, чтобы я услышал, что говорит мне моя реальность. «Так что, вы хотите заставить меня поверить, что такой мир существует?» — разгоряченно настаивал я. «Повторяю еще раз. Не важно, во что верю я, Важно, во что веришь ты, — сказал богатый папа. — Ладно, — сказал я, — если бы такой мир существовал, тогда я был бы таким богатым, как мне и не снилось. Я бы ничего не боялся. Я бы не оправдывался тем, что у меня нет денег или что я могу потерпеть неудачу. Жил бы себе спокойно в мире бесконечного изобилия, где мог бы иметь все, что только пожелаю. Я жил бы в совершенно другом мире, уж точно не похожем на тот, в котором воспитывался. Значит, если бы такой мир существовал, стоило бы отправиться в путешествие, чтобы найти его? — спросил богатый папа. — Естественно, — резко ответил я. — Кто бы не отправился в такое путешествие? Богатый папа снова лишь молча пожал плечами, опять предоставляя мне возможность прислушаться к собственным словам. — И все-таки вы хотите сказать, что такой мир существует? — упорствовал я. — Это тебе решать, какой мир существует. — Я не могу сделать это за тебя, — сказал богатый папа. — Свое решение относительно этого мира я принял много лет назад. — И вы нашли свой мир? — спросил я. Богатый папа так никогда и не ответил на этот вопрос. Он сказал только: «Ты помнишь сказку про Алису в Зазеркалье?» Я кивнул. «Так вот, много лет назад, — сказал он, — я прошел через зеркало. Если ты веришь, что такой мир существует, можешь принять решение и отправиться в путешествие. Но ты достигнешь цели лишь в том случае, если веришь в возможность существования такого мира. Если же ты не веришь, что он существует, будешь видеть перед собой лишь зеркало и останешься по эту сторону, глядя на себя, глядящего на себя, а тот, что в зеркале, в свою очередь, глядит на тебя и так до бесконечности». Когда я поведал эту историю своим слушателям, в аудитории стало тихо. Не знаю, усмотрели ли они в моем ответе хоть какой-то смысл или нет, но я рассказал им, что стояло за моей историей. Подытоживая свой ответ, я сказал: «Вот тогда-то и началось мое путешествие. После той беседы с богатым папой я много размышлял. Я несколько лет думал над тем, что он сказал. Чем больше я об этом думал, тем более возможным начинало казаться мне то, о чем он говорил. Когда мне было уже за 30, я понял, что мне пора поторопить свою реальность. Я понял, что мои уроки у богатого папы закончились. Он больше не может меня ничему научить и дать мне еще какие-то ответы, пока я сам не приму решение изменить свою реальность и отправиться в это путешествие. Дополнительные ответы мне уже ничего не дали бы. Мне нужна была новая, более емкая реальность. Я знал, что настало время, как говорится, покинуть гнездо. Я не знал, существует ли такой мир, но уже хотел, чтобы он существовал. Мое путешествие началось в тот момент, когда я решил для себя, что такой мир возможен. С этим решением я отправился искать его. Мир, где можно делать деньги без риска и не вкладывая их. Я устал смотреть в зеркало и огорчаться тому, что вижу в нем. Вот когда я отправился искать Зазеркалье. В аудитории по-прежнему было тихо. Чувствовалось, что кое-кто из слушателей был открыт для такой идеи, а кое-кто внутренне сопротивлялся ей. Один студент поднял руку и спросил: «Так вы поверили, что такой мир существует? Вы это хотите нам сказать?» Я не стал отвечать, вместо этого просто продолжил свой рассказ. Вскоре после того, как я решил для себя, что такой мир возможен, я познакомился с Ким и рассказал ей про путешествие, в которое собрался. И почему-то она захотела пойти со мной. Она сказала: «Что ж, то, о чем ты говоришь, не вписывается в мою теперешнюю реальность, где я должна ходить на работу всю свою жизнь. И мне такая реальность не нравится. Я хочу отправиться на поиски новой». Студент, который хотел получить от меня ответ, в конце концов опустил руку и просто стал слушать. Ким была первой женщиной, которая захотела разделить со мной подобные безумные мысли. Поначалу я сомневался, рассказывать ей или нет, но, к моему изумлению, она не стала сопротивляться моим идеям. Наоборот, день за днем она слушала меня, а я рассказывал ей про мир, который считал возможным. Тогда и началось наше путешествие. Главным в нем были не деньги, а поиск другого мира, поэтому, признаюсь откровенно, именно поиск этого мира, больше, чем что бы то ни было, помог нам с Ким продолжать идти вперед, несмотря ни на что. Мы знали, что, отправившись в такое путешествие, должны быть бесстрашными, скромными, должны учиться постоянно на каждом уроке, который преподносит нам жизнь, и, что самое важное, мы все время раздвигали горизонты нашей реальности, потому что знали, наше путешествие — это путешествие исключительно в наших сердцах и в наших умах. Мы знали, что оно, по сути, не имеет отношения к миру вокруг нас, зато напрямую связано с реальностью внутри нас. Когда становилось особенно трудно, именно этот поиск другой реальности заставлял нас идти дальше. Когда путешествие началось, мы знали, что никогда не повернем назад. Поиск другого мира — вот что давало нам силы двигаться дальше. Какое-то время в аудитории царила тишина. Неожиданно какая-то слушательница подняла руку. «Так вы нашли его?» — спросила она. «Если вы нашли его, скажите и мне. Если он существует, то и я хочу туда. Я не хочу потратить 50 лет жизни, работая ради денег. Я не хочу всю жизнь быть на побегушках у денег, живя в страхе, что мне их не хватит. Скажите мне, он действительно существует?» Я выдержал паузу, точно так же, как много-много лет назад сделал это мой богатый папа, предоставляя возможность аудитории прислушаться к их собственной реальности. «Это вам решать», — ответил я после длинной паузы. «Существует не то, во что верю я, а то, во что верите вы. Если вы считаете, что подобный мир для вас существует, тогда вы попадете туда. Если нет, то останетесь по эту сторону зеркала, глядя на себя, глядящего на себя и так далее. Когда речь идет о деньгах, вам решать, что реально и в какой реальности вы хотите жить». Урок закончился. Большая часть аудитории сидела в глубоком раздумье. Собрав свой портфель, я повернулся к ним и сказал: «Спасибо за внимание. Спасибо, что выслушали меня. Все свободны».